Глава четвертая. Никогда в жизни так не ошибался. Люди, с которыми я встретился, были тупы до изумления. Они обращались со мной как с какой-то мелкой сошкой, и я не мог понять, как сюда угодил. Понимать-то я, конечно, понимал, память у меня ясная. Постепенно я закрутился в этом колесе. Мы находились на спутнике, это было очевидно. Но я совершенно не представлял вблизи какой планеты или хотя бы в какой солнечной системе. Все было абсолютно секретно, а это место, очевидно, было сверхсекретным главным штабом и основной базой школы корпуса. Школа мне нравилась. Это было единственное, что удерживало меня от того, чтобы не спятить. Тупицы сидели и зубрили, а мне материал давался легко. Только сейчас я начал понимать, насколько серыми были мои операции. С той техникой и теми приспособлениями, о которых я узнал, я мог бы раньше быть в 10 раз хитрее и сильнее. Эта мысль прочно засела в мозгу, гаденько нашептывая в ухо в периоды депрессии и тоски. Предметы попадались тупые и жутко скучные. Половину времени занимала работа с архивами изучения бесчисленных побед и нескольких неудач корпуса. Меня порой одолевала смертная тоска, но я понимал, что это, очевидно, часть проверочного периода, понаблюдать, не тянет ли меня к прошлому. Я умерил свой норов, подавил зевоту и собрался с мыслями. Ведь я не могу здесь ничего изменить, поэтому надо найти что-то такое, что положило бы конец моим каторжным работам. Это было нелегко, но я нашел это. Через некоторое время я все разведал и выяснил. Заниматься этим пришлось, когда все спали, но в некотором роде это делало поиски даже более интересными. Когда дошло до отпирания замков и взламывания сейфов, я должен был признать, что это не дело. Дверь в личные апартаменты Инскипа запиралась револьверным барабаном старого типа, открыть который ничего не стоило. Мне нужно было войти в дверь без грохота, спокойно, но так, чтобы Инскип услышал меня. Зажегся свет. Он сидел на кровати, направив на меня свой 0,75 калибр. «Вы, должно быть, сошли с ума, Дегрис», — проворчал он. «Пролезть в мою комнату ночью, я мог застрелить вас». «Нет, не могли», — ответил я. Он спрятал оружие обратно под подушку. «Человек, столь любознательный, как вы, сперва разговаривает, а потом стреляет. А ведь все эти ночные страсти были бы ни к чему, если бы ваш экран был включен, и я мог бы вас вызвать». Инскип зевнул и налил себе стакан воды из автомата над кроватью. «Из того, что я глава специального корпуса», — пробулькал он, — «не следует, что я должен работать за весь корпус». Он опустошил стакан. «Мне надо иногда спать. Мой экран включен только для сверхсрочных вызовов, а не для каждого агента, нуждающегося в утешении». «Не значит ли это, что я попал в категорию требующих утешения?» — спросил я как можно слаще. «Поместите себя в любую категорию, черт вас возьми!» — прорычал он. Он упал снова в постель. «А также переместите себя в коридор и приходите ко мне завтра в рабочее время». Мне было жаль его. Он так хотел спать и собирался уснуть как можно скорее. «Знаете ли вы, что это?» — спросил я. Я подсунул большой блестящий снимок под его длинный перебитый нос. Один глаз медленно открылся. «Большой военный корабль, по виду похож на имперский. А теперь, в конце концов, убирайтесь!» — простонал он. «Отличная догадка для такого позднего времени», — сказал я вежливо. «Это последний имперский линкор высшего класса. Несомненно, одна из наиболее мощных машин разрушения среди когда-либо созданных. Полная защитная экранизация на полмили в диаметре и вооружение, способное превратить в радиоактивный пепел любую существующую сегодня флотилию. Исключая тот факт, что последний линкор был превращен в металлолом свыше 1000 лет назад», — пробормотал он. Я оглянулся и приложил губы к его уху. Чтобы исключить недоразумение, я говорил тихо, но четко. «Верно», — сказал я. Но не удивитесь ли вы хоть немножко, если я заявлю, что один из них строится сегодня?» О, это надо было видеть. Одеяло полетело в одну сторону, Ински подскочил в другую. Одним четким быстрым движением он перешел из лежащего положения в стоячее и занялся изучением моего снимка. В пижаме он, конечно, смотрелся невыгодно. Угловатое тело на гусиных ножках. Но если ноги были тонкие, голос был очень толстый. «Говорите, Дикрис, дьявол вас побери!» — прорычал он. «Что за чепуха о военном корабле? Кто его строит?» Перед тем, как заговорить, я не спеша достал пилку для ногтей, эффективно откинул руку и стал обрабатывать ногти. Уголком глаза я видел, как багровеет его лицо. Это была моя маленькая месть. «Поместите Дегриза в архив, чтобы он лучше ориентировался. Копаться в пыльных вековой давности записях как раз то, что нужно для свободного духа Джеймса Дегриза. Научите его дисциплине, покажите ему, на чем стоит корпус. К тому же архив давно следует привести в порядок». Инскип открыл рот, издал звук и снова закрыл его. Он, несомненно, понял, что в данном случае, чтобы не затягивать дело, лучше меня не прерывать. Я улыбнулся, кивнул, что он решил правильно, и продолжал. «Таким способом вы хотели удержать меня на пути истинном, сломить мой дух под предлогом получения некоторых сведений о деятельности корпуса. В этом смысле ваш план провалился. Произошло нечто другое. Последовательно изучая архив, я нашел его очень интересным, особенно систему КИП, категоризатор и память. Это здание, полное машин, где собираются новости и отчеты со всех планет галактики. Все это классифицируется, помещается в соответствующие категории и фиксируется в памяти. Я выкопал это в информации о космолетах, которую заказал для себя. Я всегда интересовался вопросом: «Ну еще бы!» — прервал меня Инскип. «Вы в свое время украли не один корабль». Я подарил ему горький взгляд и медленно продолжал. «Не буду надоедать вам всеми подробностями, я вижу, вы весь в нетерпении. Но в конечном итоге я выкопал этот чертеж». Он выхватил его у меня из пальцев, не успел я его достать. «И что это такое?» — пробормотал он. Он пробежал глазами по отпечатку. «Да ведь это обычный тяжелогрузный пассажирский корабль. Это такой же военный корабль, как я, например». Нелегко одновременно говорить и презрительно кривить губы, но я постарался. «Конечно, вы не найдете его в реестре Лиги для военных кораблей.